расположенная в районе 6-я дивизия парашютистов, вооружённая до зубов, была приведена в боевую готовность. Однако, несмотря на все попытки держать всё в тайне, ничего из этого не вышло. Англичане не знали, что евреи уже передали по радио полный отчёт о захвате обетованной земли в открытом море. Когда оба судна подплыли к Хайфе, евреи объявили в Палестине всеобщую забастовку. Англичанам пришлось мобилизовать войска и даже танки, чтобы оградить порты беженцев от возмущённых палестинских евреев. 4 британских корабля, предназначенных для перевозки заключённых, Empire Monitor, Empire Rinnan, Empire Guardian и Magna Carta, ждали погрузки беженцев с обетованной земли. Но в тот самый момент, когда ветхий катер, курсировавший по Чезапикскому заливу, вошёл в гавань, весь порт и вся Хайфа задрожали от мощного взрыва. Взрыв произошёл на Empire Monitor, и от судна остались только рожки да ножки. Операция была проведена пальмахниками-амфибиями, подложившими магнитную мину под бушприт. Обетованная земля причалила к пристани, и тут же началась погрузка беженцев на британского. Обыскали, погнали под душ, затем всю эту жалкую процессию повели на оставшиеся 3 корабля. До Фландау, а с ним еще 25 беженцев, засели в трюм вооружившихся стальных труб и продолжая оказывать сопротивление до конца. В трюм накачали затхлые газы, но и тогда Доф, схваченный 4 солдатами, не переставал ругаться и отчаянно отбиваться. Его бросили за решетку на мачте. Британских судна в сопровождении крейсеров «Данстон Хилл» и «Апекс» подняли якоря и отплыли из Хайфы. Если бы беженцев отправили на Кипр, без того переполненные лагеря, то евреи достигли бы своей цели. 6500 беженцев было бы вывезено из Европы, и настолько же увеличилось бы непрерывно растущее число заключенных, ожидавших на Кипре отправки в Палестину. Беженцы с так называемой обетованной земли, находящиеся сейчас на борту Empire Guardian, Empire Rinnan и Magna Carta, подлежат возвращению в порт отправления, то есть в Тулон. С нынешнего дня все нелегальные иммигранты, которые попытаются пробраться в Палестину, будут возвращены в те порты, где они сели на судно. Пальмахники и агенты Моссада, находившиеся на борту 3 кораблей вместе с беженцами, приняли поэтому следующее решение. Если англичане добьются своего и беженцев высадят в Тулоне, то на этом нелегальная эмиграция закончится. Ни под каким видом нельзя поэтому допустить этой высадки. Когда корабли вошли в Лионский залив и бросили якорь в открытом море, англичане приняли все меры, чтобы все дело держать в глубокой тайне. Одновременно с этим командиры-пальмаховцы, находившиеся на борту с 3 кораблей, передали капитанам всех 3 кораблей заявление, гласившее: «Вы сможете высадить нас на берег только силой». Начальник эскадры немедленно радировал обо всем в Лондон и потребовал указаний. Уайтхолл тут же принялся нажимать на Париж, угрожая вплоть до разрыва отношений. Они предупредили французов не принимать сторону евреев и не возражать против высадки беженцев силой. 4 дня летели донесения и инструкции от кораблей из Лондона, из Парижа и обратно. Затем французское правительство объявило англичанам о своем решении. Правительство Франции не будет участвовать и не допустит применения силы к беженцам. Если беженцы желают вернуться во Францию по доброй воле, мы их всегда примем с радостью. Французы приняли сторону евреев, несмотря на угрозу разрыва отношений с англичанами. Беженцы облегченно вздохнули. Как один человек, они решили не двигаться с места. Оправившись от удара, англичане объявили беженцам, что либо они добровольно высадятся в Тулоне, либо же будут торчать в Лионском заливе, пока не сдохнут. На борту Empire Guardian, Empire Rinnan и Magna Carta евреи устроили баррикады. Пальмахники создали школы, обучали беженцев ивриту, стали издавать газету, организовали драмкружок и делали все, чтобы не дать людям пасть духом. Французские власти ежедневно направляли длинные конвои баркасов к кораблям, чтобы снабдить беженцев продовольствием и медикаментами. На борту корабля родилось за это время больше десятка детей. Прошла неделя, а беженцы стояли на своем. На берегу появились журналисты, заинтересовавшиеся странными тремя кораблями и возмущавшиеся таинственностью, которая их окружала. Однажды ночью агент Моссада с Empire Guardian добрался вплавь на берег и рассказал обо всем французским журналистам. Весть немедленно разнеслась по Франции, Италии, Голландии и Дании. Передовицы газет во всех четырех странах были полны грубых ругательств в адрес британских властей. Лондон заранее приготовился к этому взрыву негодования. Он ничего и не ожидал другого. Они все предусмотрели, только не это неукротимое упрямство беженцев. Условия на кораблях были ужасны. Было невыносимо душно, и очень многие заболели. Тем не менее, беженцы отказывались высаживаться. Судовые команды, не очень-то отважившиеся войти в закрытые решетками трюмы, начинали мало-помалу нервничать. Прошла вторая неделя, а евреи не сдавались. Возмущение печати все нарастало. Прошла еще неделя, еще одна. Интерес постепенно слабел. Затем на берег был доставлен без применения силы первый еврей. Он был мертв. Последовал новый взрыв возмущения в мировой прессе. Капитаны всех трех кораблей доложили, что беженцы как никогда полны решимости не сдаваться, и нажим на Уайтхолл все усиливался. Если на берег будут доставлены новые трупы, дело примет весьма скверный оборот. Инициаторы британской политики решили прибегнуть к обходному маневру. Они потребовали от беженцев послать делегацию для ведения переговоров. Они рассчитывали на то, что удастся найти какой-нибудь компромисс, который позволит им выйти с честью из всей этой истории. Со всех трех кораблей был получен один и тот же ответ: «Мы согласны высадиться только в Палестине». Прошла шестая неделя, когда на борту умер еще один беженец. Англичане поставили перед беженцами ультиматум: либо они высадятся на берег, либо вся ответственность пойдет на них. Было не совсем ясно, о какой ответственности шла речь, но когда беженцы отклонили и ультиматум, настаивая на своем, англичане были вынуждены действовать.